Соловьями заливались на митингах, грозно брецали оружием, которого никогда в руках не держали, и срывали голоса. На вакантном после отречения Николая престоле сидел Александр IV, рыжий присяжный поверенный в защитном френче и крагах с прической бобриком, как у фельдфебеля. Это был актер и плохой актер. К нему скоро приклеилась этикетка «Печальный Пьеро Российской революции». Собственно говоря, это был мой титул, ибо на нотах и афишах всегда писали песенки печального Пьеро, и вообще на Пьеро у меня была, так сказать, монополия, но я не возражал. По улицам водили разоруженных городовых, прятавшихся кто у кумы, кто в подвалах раскамуфлированных приставов и околоточных с перекошенными от страха лицами. А в милиции в уголовном розыске сидела в качестве главного комиссара тоненькая, тщедушная и анемичная юридического факультета девица Сонечка Вайль и испуганно косилась на блестящий наган, прикрытый сумочкой. Наган лежал на столе перед ней, он полагался ей по чину, а она его смертельно боялась. Я был знаком с Сонечкой, это была приличная, хорошенькая, несколько архетичная девственница-барышня, тщательно охраняемая своими родителями. Мы по их просьбе по очереди провожали ее обычно домой после разных диспутов и лекций, ибо она очень боялась возвращаться одна по темным улицам. На площадях у памятника Скобелеву, на Страстном, у Манежа с утра до вечера шли митинги. Но все оставалось пока на своих местах. Магазины торговали, кафе тоже, театры работали, спешно перестраивая репертуар. В маленьком Петровском театре, где выступал режиссер Давид Гутман, большой шутник и выдумщик, ставил наспех сколоченную пьеску «Чашка чая» у Вырубовой. Предприимчивые кинодельцы Дранков, Перский и другие уже анонсировали фильмы с сенсационными названиями вроде «Тайна германского посольства» и прочее. Появились новые деньги, сразу же названные «Керенками» в честь их создателя. Они были маленькие, имели жалкий вид и походили на этикетки от лекарств. Спекулянты стали сразу зарабатывать их целыми простынями. Все чего-то ждали. Не может быть, чтобы все так спокойно кончилось. Ведь это же революция. И не страшно? Это было подозрительно. «Ничего еще увидите, подождите», — говорили скептики. «Это ведь только цветочки, а ягодки-то впереди». Но на нас, богему, эта революция не повлияла никак, как будто ее и не было. Пооткрывались новые кафе «Питерск» на Кузнецком и кафе поэтов в Настасьинском.